Гарри перевернулся на живот. «Я должен получить свой меч, но для того, чтобы это сделать, я должен ранить Ханатора, и сделать это я могу, но не решаюсь. Я понимаю, что серьезно ранить его сложно, но всякий раз, когда я получаю возможность оставить на нем царапину, на меня ступор нападает. Не уверен, что способен причинить человеку боль, причем сознательно, понимая, что ему будет больно. А зачем тебе этот меч?» Рон отложил получившуюся рубашку. «Как тебе сказать? Ханатор сделал меня своим наследником. Естественно, он обучает меня тому, что должен знать Ямада, то есть, такие же, как он. Дело не в этикете, дело в кланах, уровню которых принадлежат Ямада, а у них особые отношения с личным оружием. Этот меч, который мне дадут, останется со мной на всю жизнь. И чем чаще я буду им пользоваться на тренировках или в бою, тем больше мы будем срастаться с ним. Меч даже может из-за этого обрести свое собственное сознание». Рон с интересом поглядел на Гарри. «То есть ради этого меча ты должен ранить своего опекуна? Надеюсь, не убить?» «Да нет, не убить, такого разве убьешь? Ну, может, тебе на крысах потренироваться? Или на пауках? Мы же на следующем занятии должны проходить акромантулов». Рона передернула. Пауков он не любил. Гарри кивнул на это и, пожелав другу спокойной ночи, отвернулся, закрывая балдахин. Может, если он и правда убьет живое существо, опасное, но не человека, ему будет легче потом. Акромантулы ведь опасные существа, Ханатор это рассказывал не так давно, как раз перед тем, как у них началась игра. Кстати, после нее Ямада был сам не свой, его вызвали в суд. Интересно, зачем? Завтра приду к нему, и все узнаю. И про суд, и про Асаучи тоже. Глаза у Поттера закрылись, и он погрузился в дрему. Для дачи показаний вызывается свидетель Ямада Ханатора. Стук молотка судьи заставил Амелию внимательно посмотреть на юношу, уверенно шагающего к постаменту для дачи показаний. Этот Ямада не выглядел растерянным или нервничающим. Возможно, он твердо знал, что будет говорить. Пока он добирался до нужного места, Амелия постаралась быстро вспомнить все факты, которые знала об этом человеке. Впрочем, в том, что он человек, чистокровный по крайней мере, она немного сомневалась. После письма своей племянницы у нее появилось подозрение, что в крови юноши изрядная доля крови магического существа, но никаких оснований для проверок не было, а сам Ямада об этом не распространялся. Юноша был спокойный, достаточно умный, целеустремленный, но несколько мечтательный, из-за чего ладил с детьми, но размазней не был, из скандала с той семьей вышел достойно. Очередной стук молотка заставил ее сосредоточиться. Штатный колдомедик протянул Ханатора небольшой фиал с зельем правды и дал выпить 3 капли. Японец поморщился от вкуса и встал, готовый говорить. «Ваше полное имя? Ханатора Ямада Генрюсей. Где вы работаете на данный момент?» «Второй год являюсь преподавателем ЗТИ в Хогвартсе». Амелия мысленно хмыкнула на шум вокруг. «Видимо, должность не такая уж и проклятая. Прошу вас, мистер Ханатора, расскажите суду, каким образом был обнаружен и обезврежен анимаг». Юноша вздохнул. «После очередного похода в Хагсмит мой воспитанник подобрал там бродячего пса, тот был здоров, и мой воспитанник попросил разрешения оставить его у нас. Я позволил, но решил изменить следующую тему урока. Эта тема должна была идти чуть позже, но была связана с животными, и я решил, что будет правильно рассказать о ней чуть раньше. Тема была об анимаге, и профессор МакГонагал любезно согласилась помочь мне продемонстрировать разницу между анимагом и обычным животным. Дети также принесли на урок своих питомцев. После объяснения и демонстрации я предложил ученикам проверить своих питомцев. Я понятия не имел. На этом месте Амелия неожиданно заметила, что юноша улыбнулся, хотя вроде бы под сывороткой правды легкие эмоции всегда подавлены и лицо спокойно. Странно, что среди этих животных находится анимаг. Я также, как и все, удивился, что заклинание определения анимага сработало. Так как я ранее уже имел дело с некоторыми опасными существами, то больше на автомате спеленал анимага. Некоторое время, где-то около минуты, люди вокруг переговаривались. Шум прервал стук молотка. «Вы знали, кто такой Питер Петтигрю?» «Нет, меня просветили уже после его поимки. Но, честно сказать, меня сильно насторожило, как была подана история Сириуса Блэка. Вы знаете, где находится на данный момент Сириус Блэк?» «Нет, Мне это неизвестно. Амелия снова заметила эту улыбку. Каким заклинанием вы оглушили и связали анимага? Оглушающие, ступерфей, связывающие, путь связывания 61 рикудзёкара. Незнакомые слова на несколько минут прервали рассказ. Кто определил и рассказал вам о том, кто этот анимаг? Римус Люпин, преподаватель УЗМС. Однако он прибыл уже после того, как анимаг был обезврежен. Судья около минуты молчал, словно переваривая слова юноши. Вы можете снять ваши пути связывания. Обычными заклинаниями они не снимались. Данное волшебство основано на паразитации на магии, заклинания только подпитывают его. Мне снять эти пути сейчас? Да. Внимательно посмотрев в спину идущего японца, Амелия думала, почему же ее не отпускают ощущения того, что мальчик уже не находится под действием сыворотки. Несколько авроров наставили палочку на Питера, готовые в любой момент оглушить и связать его. Юноша же, подойдя к самому краю непонятной желтой субстанции, прикоснулся к ней. Несколько секунд ничего не происходило, а затем клейкое вещество начало испаряться, с чвокающим звуком отрываясь от пола. Очень быстро вещество исчезло. Плешивый человечек даже не попытался шевельнуться, лишь осел вниз, поскуливая. Авроры накинули на него связывающие и очищающие чары, убирая не самый приятный запах, а колдомедик протянул азиату противосыворотку. Ее уже японец выпил, не поморщившись. Больше вопросов к вам не имеется. Прошу вас сесть на свое место. Следом уже вызвали самого Питера. Насильно влив сопротивляющемуся мужичку зелье, его посадили в кресло, приковав цепями. Как ваше имя? Питер, Хлюп, Питигрю. Вы притворялись обычной крысой, прячась в семье Уизли? Да. Почему вы прятались? Судья внимательно посмотрел в мелкие бегающие глазки. Я знал, что Сириус рано или поздно захочет поквитаться за Поттеров, отомстить за их смерть. Питер говорил против воли, и тут уже Амелия насторожилась и спросила. Поквитаться за смерть Поттеров? Разве не он выдал их тому, кого нельзя называть? Было видно, что Питер готов откусить себе язык, но он все же заговорил. Нет, их выдал я. Крысеныш громко всхлипнул и заскулил. Вокруг сразу поднялся шум. Амелия побледнела, потом снова обрела твердость голоса и спросила. Питер Питтигрю, что произошло 12 лет назад на Хэллоуин в Годриковой лощине? Мужчина завертелся как червяк на крючке, но следующие его слова ошеломили еще больше. В тот день мой господин приказал мне провести его в дом Поттеров, я должен был провести его к сыну Джеймса и Лили. Лорд услышал пророчество, по которому ребенок, рожденный на исходе 7-го месяца у людей, боровшихся против него, убьет его, и решил действовать на опережение. Я должен был провести его под заклятие Фиделиус, так как я был хранителем. Тут Питер захрипел, видимо сопротивляясь зелью, но все равно продолжил. Я провел его за границу Фиделиуса. Джеймс доверял мне, он открыл дверь. Я не хотел. Вдруг заверещал он, забившись. Они поймали меня. Пытали меня. Я не смог, я не вынес. Было больно, очень больно. Продолжайте по теме, ледяным голосом послышалось от Крауча. Питер затих и продолжил. Я зашел, и Джеймс провел меня в гостиную, мы немного поговорили, но потом моя метка заболела. Был приказ. Убей его. Я ударил Джеймса бомбардой, он почти поставил щит, но не успел. Мне велели ждать внизу, я слышал, как Лили просила не убивать ее сына, потом как она закричала, потом снова голос господина Авады Кедавра. На несколько секунд все стихло, и я рискнул подняться. Лили была мертва. Мальчишка сидел в своей кроватке, а в куче тряпья остывал пепел. Я ухватил палочку господина и убежал оттуда. Шум с трибун прервали удары молотка. Питер продолжил. Я побежал в город. Не знаю, как Сириус вычислил меня, но он попытался меня связать. Я пытался убить его, но потом понял, что он быстрее. Мы были недалеко от кафе с маглами. Я заметил газовый баллон и запустил в него огнем. Взрывом меня отшвырнуло и отрезало палец, но я обернулся крысой и скрылся в канализации. Сириус не виновен ни в чем. Все это сделал я. Неожиданно Питигрю как-то хрипнул и обмяк в кресле. Публика подавленно молчала. Амелия не заметила, как Ханатора, довольно улыбнувшись, поднес к лицу рукав, куда скользнул маленький неприметный жучок. Примечание к части. Генрюсей, капитан первого отряда и главнокомандующий в Готее. Ханатора назвал его просто потому, что отца своего тела не знал. Часть 42. Шокирующие новости из Министерства магии. Что это? Халатность системы того времени или чудовищная ошибка? В свете последних сообщений было объявлено о невиновности Сириуса Блэка, ранее подозреваемого. Случайно открытое преступление сделало черное, белым. Я отложил стопку журналов, которые принесли мне Гарри, Драко и Рон, и потер глаза. Так, ну, и? Я посмотрел на мальчишек. Что вы от меня-то хотите? Ты ведь знал о Сириусе Блэке. Гарри нахмурился. Я хмыкнул, посмотрев на него. Знал. Официальную версию. И ты тоже, забыл, как предков искали. Да. Гарри плюхнулся на стул. Я, посмотрев пару минут на кудрявого рыжика, достал чашки и налил нам четверым чаю. Драко и Рон тоже сели, но чашки приняли с опаской, вспоминая мои наказания. Гарри, взяв свою, сказал: «Я даже не знаю, что и думать». «Гарри, не создавай проблемы из ничего», — отозвался я. Недовольный взгляд зеленых глаз был мне ответом, пришлось разъяснить. «Ну подумай сам, Сириус Блэк сбежал. Он почти 13 лет провел в Азкабане, вдумайся, в сырых казематах, в одиночной камере, по соседству с дементорами. Ему было сколько? 21 год. Молодой еще, а значит, мозги пока не работают до конца нормально. И все это, на фоне прогрессирующего чувства вины и смерти лучших друзей. По-твоему, он будет адекватен при вашей встрече? И вообще, будет с тобой встречи искать?» Гарри задумался, переглянувшись с парнями. «Даже если мы его встретим, ему придется пройти курс лечения. И не только психики». Мой подопечный кивнул, потом посмотрел на Рона, следом на Драко. «То есть больной физический псих, может быть, ищет Поттера, а, может быть, и нет», — уточнил Драко. «Более того, этот псих имеет палочку, является бывшим Аврором, при этом болен и на тело, и на голову. Благо, судя по открывшимся данным, вреда он Гарри не причинит. А вот насчет себя я не уверен. Мало ли, как он может отреагировать на незнакомого человека, который постоянно рядом с его крестником». Парнишка опустил голову, потом как-то потерянно выдохнул. «И что делать?» «Забить», — спокойно отозвался я. «И стараться ходить с друзьями на всякий случай. В Хогвартс он вряд ли полезет, и все-таки». Я повернулся, посмотрев в окно. «В общем, не думай об этом. Пока Блэк не объявился, вполне можешь о нем забыть». Поттер кивнул и снова отхлебнул из чашки. А я задумался. Потому как Блэк сидел в моем доме на цепи уже пару недель, он очень мне мешал, чисто своим фактом существования. Поэтому следовало его как-то безболезненно удалить. Может быть, дело в том, что я не хотел делиться Гарри, но были и другие причины. Мало того, что человек, который провел много лет рядом с дементорами, не может быть адекватным, так еще и оспорить мое опекунство он вполне себе мог. Родственником Гарри он являлся куда ближе, а судя по местной системе законодательства, даже не совсем нормальный человек мог получить опекунство над ребенком. Я ведь, будучи явно неподходящей кандидатурой, сумел ее получить. Скорее всего, это плохо, так думать о том, что я не хочу отпускать от себя человека, которого я же воспитывал, практически, сына. Сына. Впервые именно сейчас меня царапнула мысль, что вряд ли я всегда буду бессмертным. Вряд ли я смогу нормально завести себе семью. Но дорожить тем, что у меня есть сейчас, я буду. Наверное, я собирался поступить очень и очень нехорошо. Я не знал, каким является поступок, который я собираюсь совершить. С одной стороны, он мог показаться эгоистичным, подлым, низким, возможно даже мерзким. А с другой стороны, он мог показаться логичным для того, чтобы я мог защитить свое право на опекунство. Когда дети разошлись, я ушел в спальню и посмотрел на стол, где стоял котелок с зельем неприятного ядовито-оранжевого цвета. Зелье анималь. Я протянул руку, взял с одной из полок для книг флакон и быстро его наполнил, получилось чуть больше одной дозы на взрослого человека. Закупорив флакон резной пробкой, я вернулся к двери и накрепко ее запер. Вот и все, меня ни для кого нет. Я очень надеюсь, что задуманное мной не займет больше часа. Направившись к окну, по дороге я коснулся ножен шина, словно безмолвно просил присмотреть за всем, что оставалось тут. Распахнув окно, я расправил крылья и взлетел, стараясь поскорее добраться до Хагсмида. Приземлившись в небольшом тупичке, я очень быстро направился к своему дому, сразу же замечая Блэка. Тот отъелся, Шерсть была расчесана и вычищена от колтунов. Я взялся за ошейник пса, открыл замок на цепи, которая вела к будке, и очень быстро зашел с собакой в дом. Блэк явно был шокирован, но плелся весьма послушно. Затащив его в гостиную, я сел в кресло, взмахом руки разжигая огонь в камине, и поднял взгляд. «Блэк, у тебя есть выбор», — обратился я к собаке. «Сам превратишься в человека, и мы поговорим, как нормальные люди, или я превращаю тебя насильно, и дальнейший разговор будет происходить с позиции силы». Пес вначале замер, но потом я увидел обратное превращение животного в человека. Первыми изменились пропорции тела и его размеры, потом мышцы и кости, а следом втянулась шерсть и собачья морда. В итоге передо мной оказался человек, настороженно, даже почти враждебно зыркающий на меня из-под лобья. Несмотря на рванье, в которое он был одет, и ошейник, который он тут же стащил с шеи, Блэк казался больным, но лечащимся человеком. Затравленный взгляд и поза, лохмотья и худоба были как-то нелепо совмещены с отдохнувшим лицом и чистым телом. Не дать, не взять бездомный на присмотре у аристократов. Я выдохнул. Вот и отлично. Чего тебе надо? Голос у него был лающим, хриплым и таким же настороженным, как и поза. Я посмотрел ему в глаза. Перейду сразу к делу. Я боюсь за Гарри из-за того, что ты находишься к нему столь близко, поэтому я хочу, чтобы ты исчез. Неуловимо Блэк сменил позу, было ощущение, что он готов броситься и сразу после этого бежать. Пока он не натворил глупостей, я решил продолжить. Я хочу дать тебе выбор. Я могу тебя убить, но делать я этого не хочу, поэтому у тебя остается два варианта, Блэк. Либо я даю тебе денег, и ты сваливаешь из Англии и лечишься до полного восстановления, не пытаясь как-то контактировать с Гарри или его окружением до полного своего выздоровления, либо я тебя превращаю в собаку, навсегда, окончательно, без возможности вернуться в человека. Из кармана я извлек флакон. Зелье анималь, одна доза превращает анимага в его животное насильно, передозировка даже на миллиграмм уничтожает разум человека, оставляя одни инстинкты. Большая дозировка делает данный процесс необратимым. Здесь 1,5 дозы. Должно быть, ты будешь хорошим песиком. Блэк замер, напряженно думая и сверля взглядом флакончик. Какие у меня гарантии? Блэк, ты серьезно? Ты смотришь на человека, который в любую секунду может тебя убить, и его не будет мучить совесть. Труп он прикопает в ближайшей подворотне. Какие, к черту, гарантии? То есть, ты вообще не гарантируешь, что я могу остаться в живых в обоих случаях? Я резко взмахнул рукой. Блэк отскочил и, зашипев, схватился за щеку. На пол упали несколько прядей, а на щеке появился тонкий порез. Блэк, я договариваюсь с тобой только потому, что ты родственник Гарри, и он расстроится, если я тебя убью. В противном случае ты был бы уже мертв, как возможная угроза его жизни. Так что выбирай быстрее. Мужчина снова посмотрел на флакончик, потом на меня, его немного потряхивало, затем он вскинул взгляд и с какой-то злостью выпалил. Америка, хорошо, я дам тебе денег и месяц времени. Сейчас ты дашь мне клятву, что никаким образом не будешь намеренно искать возможности хоть как-то контактировать с собственным крестником до своего полного выздоровления. Можешь слать через меня Гарри письма, но сам с ним разговаривать ты не будешь. Ты 12 лет провел в Азкабане. Я не могу тебе доверять. Блэк злобно посмотрел на меня, но протянул руку. В Хогвартс я возвращался через 10 минут после того, как принял клятву. Мысли не давали мне успокоиться, правильно ли я поступил. Фактически я под угрозой смерти вышвырнул человека из страны, пусть и на лечение. Да, я его не убил, но все равно как-то было странно, но никаких угрызений совести я не чувствовал. Была ли это черствость, холодный расчет или уверенность в собственной правоте, я не знал. Уже вернувшись в Хогвартс, я замер в какой-то прострации в собственной комнате. Не знаю, что это было за оцепенение и почему оно на меня напало. Может быть, я просто настолько близко столкнулся с собственным осознанным эгоизмом, что находился я в состоянии, подобном оглушению. Захотелось закурить. Я ни разу до этого не курил, но сейчас очень захотелось. Я взял со стола пергамент и сосредоточился, скоро в моих руках лежали 3 сигареты, 2 я положил на стол, 1 повертел в пальцах. Я никогда не курил и даже не представлял себе, каково это. Мыслей в голове не было. Сигарету я слегка помял, потом поднес к свечке, а следом к губам. Вытягивать дым через фильтр было тяжело и неудобно, во рту тут же появился привкус горечи, и язык словно стал скользким, а когда я заглотил дым, то тут же закашлялся. Отдышавшись, я затушил сигарету, затем подумал и бросил ее в камин. Не дай Боже стать курильщиком, но тем не менее, сигарета со своим назначением справилась. Оцепенение с меня спало и настроение немного поднялось. Сделанного не воротишь, а с последствиями будем разбираться тогда, когда они появятся. Так что, взглянув на часы, я бодрым шагом поспешил на ужин, напрочь забыв о двух сигаретах, лежащих на столе. Примечание к части. Читатели, искренне извиняюсь, что пропал на такой долгий срок. Постараюсь так больше не затягивать, даже из-за того, что был в депрессии. И сразу к вам вопрос. Скоро мой персонаж попытается освоить анимагию. Предложите свои варианты, какое животное больше всего подходит Хинатора. Только, пожалуйста, помните, что в магических животных превращаться невозможно. Часть 43. Экспекто патронум. Белый свет туман заполнил все мои покои настолько, что даже руки стало не видно, но так и не оформился во что-то, что можно было бы определить. Я развеял заклинание, потом вздохнул и посмотрел на Флитвика. Понятия не имею, что я делаю не так. Ты точно используешь положительные воспоминания? Да, все, какие только смог вспомнить. Я устало сел в кресло, потерев виски. Думаю, тебе нужно ненадолго отложить свои тренировки по трансфигурации. Анимаги, машинально поправил я. Трансфигурация для меня бесполезна, кроме этого раздела. Полугоблин покачал головой. Ну, что я могу тебе сказать? До августа время есть. До этого времени это последнее заклинание, которое тебе надо освоить, а потом, только повторение. Спасибо, мастер. Ни за что. Тренируйся на здоровье. Я посмотрел на закрытую дверь, а потом раздраженно откинулся на подушке. Кончался семестр, дети носились, как угорелые, а я... Я глушил кофе, несмотря на свою ненависть к этому напитку. Мало того, что мне пришлось придумывать задания, экзамены для всех курсов, давать материал, редактировать книги, методички под последующее обучение ребят, так еще и этот чертов патронус не желал оформляться в телесную оболочку. Я потер глаза, в последнее время из-за бессонных ночей они болели. Душа окончательно срослась с телом, изменив его на молекулярном уровне, так что сейчас я имел свое настоящее тело. Эх, а как было удобно в манекене. Кстати, о нем. Именно после того, как я понял, что тело подстроилось под душу, я решил попытаться овладеть анимагией. Почему не трансфигурировал свое тело? Да потому что душа продолжала оставаться человеческой и тупо вываливалась из тела. При анимагии трансфигурации подвергалась и душа тоже, вот я и пытал это направление магии. Только пока не особо что-то получалось. Флитвик посоветовал овладеть патронусом, мол, в 80% случаев вид патронуса совпадает с анимагической формой. Вот только тут тоже прилетела и тюкнула меня птичка обломинга. Видимо, форма оказывалась слишком большой или еще что-то в этом роде, но пока просто все помещение заполнял светлый туман, который отказывался оформляться во что-то нормальное. А ведь через 3 месяца август, а там и экзамен на звание мастера чар недалеко. Ар, что ж так у меня все в последнее время. Я выдохнул, потом потер затылок. Я устал. Дурацкое чувство ментальной усталости. В последнее время оно только усилилось. Откуда что берется? Из-за этой усталости я как-то пропустил мимо сознания то, что окно открылось, и в комнату кто-то залетел, но зато подпрыгнул от радостно усталого я все. Тут же сев на кровати, я обалдело уставился на Шина. Я впервые видел его с крыльями и таким потрепанным, словно он от дракона удирал. Я от дракона удирал. КХМ. К Трелани больше ни ногой. Удрал. А где дракона раздобыл? У гоблинов. Мой мозг медленно загрузился, потом обработал слова. И я подскочил на кровати, вцепившись в плечи Шина. Неужели ты пробрался? Да. И Шин жестом фокусника достал чашу Хельги Хафлпаф. Артефакт. И один из уже бывших крест-стражей. Я погладил золотистый бок. Тут нет ни царапинки, но я чувствую частицы пустого. Разрушать реликвии основателей. Я что, совсем ку-ку? Шин, ты. Я развернулся и крепко его обнял. Спасибо. Да ни за что. Я почувствовал, как меня похлопали по спине. Черт возьми, еще один артефакт. Да-да-да. Получается, осталось не так много. Оставалось, и правда, немного. Кольцо гонтов я отыскал на весенних каникулах. Дневник уничтожен. Где находится диадема, мне известно. Змеи, кажется, еще нет. Она должна появиться после воскрешения Волан-де-Морта. Гарри Крестражем уже не является. Остается только медальон, который в доме Блэков. Но его вытащить будет можно, когда вернется Сириус, а он вернется, только вылечится. А у тебя-то как дела? Шин плюхнулся в кресло, убирая крылья. Я положил руку ему на щеку, где был ожог, залечивая тот и одновременно жалуясь. Устал сильно. Делал полосу препятствий в запретном лесу. Огораживал все это дело барьером, разделял на сектора, потом пытал Патронус. Только с ним ничего не вышло. Просто белый туман заполняет комнату, отказываясь формироваться во что-то адекватное. Ох, чуть левее, ага, тут. Может, тебе просто нужно пространство побольше? Вдруг Патронус большой? Может, я еще попробую, но позже. Шин растекся в кресле, а я подумал, что, не зная его настоящую природу, никогда не догадаешься, что он, на самом деле меч, а не человек. Хотя, меч, скорее уж, часть моей души. Ладно, я пойду, я встал на ноги. Уже время ужина, появлюсь в большом зале хоть разок за последнюю неделю. Я с тобой, ладно, как хочешь, я закрепил ножны на поясе, где теперь появился Шин, и уже тогда направился в большой зал, оставив чашу Хельги на столе. Гарри сидел на пеньке, недовольно вертя в руках кулончик-светильник. Экзамен, который проходил в запретном лесу, стал для него серьезным испытанием в качестве лидера. Дело было не в магии или работе с мечом, вот тут-то как раз все было хорошо. Дело было в дрожащих руках, которые наносили удар. Гарри не мог ударить, не мог, и это злило его. Не мог заставить себя даже поцарапать Ханнатора в тренировках, а когда учитель Смитвик показал, что иногда и лекарем в Мунго надо резать по-живому, его чуть не вывернуло. Руки дрогнули, свет заплясал по деревьям. Экзамен. Добыть информацию, выкрасть документ, вернуться с минимальными потерями. В команде. Рон, Невилл, Гермиона, Драко. Боевая пятерка. Драко встал рядом, посмотрев на друга. Он понимал раздражение Рыжего. Гермиона сильно тормозила всю группу, то громко разговаривая, чем могла их выдать, то обижалась, что ее, такую умную, никто не стал слушать о тактике, которую она раскритиковала. И ладно бы по делу, но воровать – это плохо. Нам нужно договариваться. Или но нам ведь проложили маршрут, мы не должны от него отклоняться. Или но ведь тот, кто останется в тылу, не сможет проявить себя, ему не поставят высокий балл. Последнее она сказала о Невилле, который, как лекарь, был в тылу. Что с ней делать, Драко? Устало спросил Поттер. Экзамен начался 10 минут назад, а я уже хочу ее придушить и закопать под ближайшим кустиком. Это будет проблема Невилла, когда нам надо будет уйти. Да уж, чем перед ним извиняться будем? Драко хмыкнул, отводя взгляд. В этот момент Гарри дернулся, почувствовав на себе взгляд. Рон вернулся, Драко в очередной раз подивился интуиции друга. Рон ступил на поляну, поведя плечами. Без связки боем можно даже не мечтать забрать свиток, это один из клонов учителя, мрачно заключил он. Гарри вздохнул. В одиночку это нереально. Рон, мне понадобится твоя боевая поддержка, как отвлечение внимания. Лучше с другой плоскости. Он расположился в низине. Будет несложно побегать, но вот вырубить меня могут легко. Надеюсь, получится. Вы собираетесь с ним драться? Парни разом закатили глаза и посмотрели на девушку. Нет, другого варианта. Он не отдаст нам свиток просто так. Это неправильно. Хоровой стон в 4 мужских голоса, видимо, обидел девочку, и она отвернулась, отходя к краю полянки. Перед экзаменом давалось 15 минут на подготовку, так что дети ждали. Все одетые, как им удобно, даже Гермиона сняла мантию через 5 минут в лесу. Они ждали, и ожидание было невыносимо. «Мы срежем», — вдруг выдал Поттер. «Нападем с возвышенности, если он в низинке, ему будет сложнее по нам попасть. Рон вступит в бой сверху, мне хватит 3 секунд добраться и связать Ханнатора ближним боем. Пройдем по неочищенной территории». «Опасно», — Драко заинтересованно посмотрел на Поттера. «Хочешь попробовать себя?» «Нет, хочу подойти оттуда, откуда нас ждать будут меньше всего. Возможно, Рону удастся вывести его из строя на несколько секунд. Вообще, чудо, что барьер может покинуть разведчик. Барьер, в котором они находились, замерцал, и Драко тут же отошел от Гарри, вставая позади Невилла. Его задача была охранять врача и смотреть по сторонам. Гарри шел первым, следом Рон и Гермиона. Все еще дующиеся. Неочищенная территория, Ханатора честно предупредил, что там он живность не разгонял, и если на вас нападут и съедят, это ваши проблемы. Так что это было опасно, и при этом интересно. Гарри знал, что Ханатора все равно зачистил эту территорию, да и маячки всегда сигнализировали, что с учениками и группы быстрого реагирования были начеку. Корни были удобными, так что двигались они на удивление быстро. Полянка пока была далеко, но в таком темпе они достигнут ее через 10 минут. 2 часа. Неожиданный рев Крона, который смотрел в левую сторону, Гарри услышал, а вот среагировать успел поздновато. Паук. Тварь была размером с козу, но она была напугана. Гарри понял это, когда паука скинуло заклинанием, которое он применил на автомате, просто откинув тварюгу. Та чуть отбежала, перебирая и стуча лапами, а потом остановилась. 8 черных ничего не выражающих глазок выделялись на серой морде, покрытой то ли шерстью, то ли усиками. Жвала пошевелились, отчего по спине промаршировал табун мурашек. Задержка. В голове Гарри щелкнуло это слово, которое всегда говорил Хара на тренировке, если он думал, останавливаясь. Построение 2. Он резко дернулся вперед, доставая меч. Сталь тускло блеснула, мелькнув в паре десятков сантиметров от ноги паука. Тот успел отпрыгнуть. Он один, мозг фильтровал информацию от Драко краем сознания. И, похоже, он просто с голодухи на нас бросился. Возможно, напугать. Но его прервал визг. Гринджер отошла от первого шока и завизжала, уничтожая возможность команды просто отогнать оголодавшие животные. Ее заткнул Невилл простым силицином, но было поздно. Гарри рванул в бок, уворачиваясь от лап паукообразины, и та, из-за инерции своей тушки, врезалась в барьер, который выставил Рон. «Мы не сможем его просто отогнать», — мелькнула паническая мысль у Гарри. Он озверел от голода. Ему сейчас все равно, на кого нападать. Не отпустит. Его придется убить. Ладони мгновенно взмокли, пальцы напряглись. Он должен либо ранить, либо убить живое существо. И это будет совсем непросто. Паук развернулся, и Гарри на автомате встал в стойку, в одной руке меч, во второй палочка. Он давно так уже тренировался, и теперь это пригодилось. Только сердце бьется где-то в самом горле и желудок скручивает. Ханатора всегда останавливался. Паук не остановится. Ноги опять мелькнули близко, Гарри рубанул мечом, почувствовав сильное сопротивление, но преодолев его. Визг, или какой это был звук, издаваемый пауком, проник в сознание, и Поттер лишь краем глаза увидел дело своих рук. Одна из лап стала коротеньким обрубком, который дергался, извергая из себя зеленовато-прозрачную жижу. Противно. Время словно замедлилось. Гарри, частью сознания понимая, что нанес удар, второй частью уже запустился в морду паука. Повторный визг, и паук отскочил, мотаясь от боли и от того, что ослеп на 3 глаза. Одна жвала тоже повисла на нескольких сухожилиях. Сика. Это был Невилл, и твари снова пришлось отвлекаться на других людей и боль в конечностях, которые оказались подрезаны. Сейчас. Мелькнула мысль. Гарри рванул вперед, нанося один удар. А потом. Словно остановилось время. Он чувствовал, как меч дергался в руке из-за конвульсий твари. По пальцам потекло что-то склизкое и вязкое. Гарри не сразу понял, что эта жижа была кровью паука. Он медленно, с чвакнувшим звуком вытащил свой меч из тела паука. Сталь тоже была вымазана в этой склизкой жиже. Второй рукой он навел палочку на грязь. Язык отказывался повиноваться. Эваниска. Наконец выдавил он. Слизь исчезла. Вот только Гарри не мог никак прогнать с пальцев чувство годливости. Его передернуло. Пошли. Здесь больше нечего делать. Он отвернулся, вытирая и так абсолютно чистые пальцы о край рубашки. Пора было заканчивать экзамен. Часть 44. Ханатора чуть поигрывал палочкой, задумчиво ее рассматривая. Он купил палочку по настоянию Флитвика и пытался освоиться. Получалось плохо, палочка казалась чужой, непривычной и лишней. Конечно, тем, у кого не такой объем силы и контроль, работать ей должно было быть удобнее. Палочка имела степень проводимости магии, то есть пропихнуть больше положенного было нереально. И это злило. Может, бузинная палочка имела больший резерв проводимости. Он убрал свою, сделанную собой же, абсолютно прямую, гладкую отполированную палочку из красного дерева, и поднял взгляд. Это был не настоящий Ханатара, лишь клон. Он прекрасно осознавал, что он, не более, чем копия, и тем не менее. Впрочем, даже не будь он лишь копией для экзамена, он бы все равно распался через пару недель. Не так уж прочно его тело. Ханатара настоящий сразу спросил его, нужно ли ему имя. Копия отказался, все-таки он не настоящее существо. И теперь он ждал, когда до него доберутся дети, чтобы отобрать свиток. Копий Ханатара сделал 6, хватило на всех. Чувство опасности заставило его дернуться и увернуться от сика со стороны непрочищенных территорий. Он развернулся, увидев рыжую макушку и конопатое лицо. Рон Уизли, конечно, боевик, сильный, сила заклинаний высокая. Командиром боевой пятерки, если поставить, даже в пасть к Василиску сунуться. Клон резко выставил меч, принимая на него клинок, мысленно делая зарубку каждому выдать по 5 баллов за продуманное нападение. Приходилось туго. Мечом Гарри владел уже неплохо, а заклинания, летевшие, как патроны из пулемета, резко ограничили маневренность. Резко дернуло ногу, и клон завалился, но заблокировать меч успел. Краем глаза он заметил белую макушку. Плохо. Резко разорвав дистанцию и увернувшись от взгляда Малфея, клон понял, что его теснили к небольшой низинке полянки, которая не дала бы ему уйти от атаки. С трудом увернувшись еще от 2 заклинаний, японец мысленно нелестно высказался в сторону оригинала. Магию использовать было еще рано, а Риацу вообще нельзя. Плюнув на желание еще немного проверить детей, клон выставил магический щит, тут же обезопасив себя от заклинаний Уизли. После 2 заклинаний, весьма неслабых, кстати, тот понял, что пробивать щит бесполезно, так что следующим шагом было создание защиты на как-то про это забывших остальных товарищах, Алахомора. Заклинание влетело в спину так неожиданно, да еще и не будучи боевым, что клон не сразу отреагировал, но лямки рюкзака расстегнулись, сам рюкзак упал на землю. Клон было повернулся, пытаясь перехватить то, что должен защищать, как тонкая полоска стали вошла в бок. На секунду мир замер, потом клон усмехнулся, покачав головой. «Молодец, Гарри! Кто запустил в меня Алахомору?» Меч вышел из бока, но крови не пролилось. Ханатара оригинал заранее сделал так, чтобы не травмировать детей еще больше, если они его покалечат. Но взгляд ребенка все равно был шокированно напуганный. «Эй, все хорошо, успокойся. Я не ваш учитель, а лишь копия. Копия?» – тупо переспросил зеленоглазый. «Он самый. Все-таки сформировано почти 12 групп, как вас всех одновременно тестировать. Ханатара создал нас, 6 клонов, которые заменили его. 6 клонов. Это есть ты не настоящий. У меня нет крови», — копия почувствовала, как медленно начинает теряться форма и быстро залатал дырку. «Более того, в течение часа я просто исчезну. Сильное повреждение оболочки. Оболочки». Поттер смотрел как-то пусто, так что Ханатара тут же вытащил успокоительного и заставил парня выпить. «Так, мелкий, на меня посмотри», — поймав взгляд Гарри, клон вздохнул. «Никого ты не убил. Я не настоящий. Ты сделал правильно, остановил цель так, как умел и мог на данный момент, так что все в порядке». Тот выдохнул, рука медленно перестала дрожать, успокоился. «Ага, а ты исчезнешь в течение часа. Кстати, по 5 баллов каждому из вас».